неповоротливым, лишним. И все же долго пробыл. Выпил целый самовар с остатками леденцов. И чем больше пил чая, тем больше успокаивался. А Клёпа молча металась по комнате, то садилась на кровать, то вставала, то бралась за веник, то роняла его. Он сперва подумал, что в ней разыгралась прежняя любовь, а потом понял, отчего. Ей жалко было хлеба и леденцов. Больше-то не было. Глава четвертая. Училище он окончил перед самой войной и только что не летал на крыльях. Словно только ему судьба подарила лейтенантские кубри. После голодного детства, о котором не хотелось вспоминать, жизнь начала складываться так благополучно, что он удивлялся чуть не каждый день. Матери писать не успевал, зато первый отпуск провел в Крыму, повидал Москву и получил хорошее назначение в округ, не в какой-нибудь, а в особый. Клёпа, которую он разыскал, чтобы узнать про Надю, так и не поняла, какой он стал человек. Был из последних, а сделался первым. Конечно, в таких простых словах он не выражал своего восторга. Но это было видно по всему, по взгляду, походке, выправке. Сам себе он казался достаточно скрытным человеком и был откровенно уязвлен бесцеремонным вопросом бывшей соседки. — Ну как? Все сохнешь по Надьке Васильевой? Никак не забудешь? У него занялся дух от этой бесцеремонности. Сил не хватило ответить. Только пожал плечами. — Ну почему? И все же нужные сведения по крупицам собирались. Как и следовало, Надя вышла замуж за Бориса Чавина. В старших классах они дышать друг без друга не могли. В институт поступили вместе. Теперь куда-то на восток укатили. Практиковаться. Поговаривали, что знаменитый тесть не слишком жалует безвестного зятя. Конечно, ему для доченьки ненаглядной заморского принца подавай. Кыш, все местные. Ну да сама Надя тоже крепкий характер имеет и сможет постоять за того, кто ей люб. С прохладцей и злобой, поигрывая желваками, Костик спускался по ступеням городского парка, где позволил себе выпить ледяного пива. Гибким прутиком нервно бил по голенищу. Он бы, наверное, не мог сказать самому себе, какие сведения его больше разозлили. И тут же странным образом успокоили. Во всяком случае, память о Надежде он решил вычеркнуть из жизни. Но напоследок вновь и вновь возвращался мыслями к единственной женщине, которая его не оценила. Ладно, не он один. Еще и Борису придется хлебнуть с ней лихо. Придя к такой обнадеживающей мысли, он с легкостью сломал прутик и запустил им в пробегавшего мимо бездомного пса. Глава пятая. Поезд мчал среди холмов, поросших лесом, освещенных утренним солнцем. Борис представил, что где-то в мелькающих чащах медведи выходят из берлог, разминают затекшие лапы. Один завораживающий, таинственный вид сменялся другим. Но любование это быстро наскучило. потому что не имел отношения к реалиям их жизни.